Глава 24. Игнат появился вновь после смерти Марины, но не сразу, а лишь после знакомства Леонида с Вероникой. Суханова начала оказывать настройщику знаки внимания, а тот не имел никаких планов в отношении нее, не понимал, что нравится Нике как мужчина, просто удивлялся, почему у бизнес-вумен постоянные проблемы с роялем. Только Леонид приведет инструмент в порядок, как тот опять требует наладки. Через 2 месяца после начала визитов к Сухановой Аня сказала отцу: «Папа, мне кажется, Вероника к тебе очень расположена. Пригласи ее в театр. Она обожает оперу. В фирме все знают о мечте хозяйки быть певицей, да ей бог таланта не отсыпал». «Вот глупость», — засмеялся Леонид. «Доченька, ты ошибаешься». «У Ники регулярно рояль расстраивается?» — серьезно спросила Аня. «Шефиня до знакомства с тобой приезжала в офис раньше всех, к 8 утра, а теперь в полдень приходит и убегает в 5, чтобы самой тебя в дом впустить». «У Сухановой уникальный инструмент», — пояснил Маркелов. «Старинный, но с непростым характером. А рояли, как люди, могут капризничать». «Папа, и когда Ника обзавелась капризником?» — улыбнулась Аня. «Не ты ли консультировал ее при покупке антикварного чуда?» Леонид недоуменно взглянул на дочь. «Я? Первый раз, когда пришел к твоей начальнице, мне показали электропианино в форме лошади. Ужас!» «И ты сразу высказал свое мнение?» — предположила Анна. «Вероника пожаловалась на тембр», — пояснил отец. «Я ответил, настоящим звуком обладает лишь старинный инструмент, только в нем живет душа. А наводил пуст, так бывает с иконами. Есть намоленная, а есть просто красивый рисунок на доске. Естественно, когда Ника попросила слетать с ней в Германию, посмотреть на антикварный рояль, я не отказал. В конце концов, это моя работа. Вероника оплатила билеты, гостиницу, мое пребывание за границей и консультацию. Я был рад поездке, увидел прекрасный инструмент, удалось побывать в музеях». «Папа, она в тебя влюбилась», — остановила его Анна. «Присмотрись к ней, хватит тебе бобылем куковать». «Перестань», — рассердился Леонид. «В твоем возрасте все думают о любви, а в моем это смешно. И чем мог привлечь Нику скромный музыкант, служитель нот?» Скорее всего, Леонид забыл бы глупую беседу с дочерью, которой по юности лет везде мерещились страсть, принцы и подвенечные платья, но спустя неделю после беседы с Аней ночью в спальне Маркелова возник Игнат. Настройщик изумился, увидев Херувима после долгого перерыва, и от неожиданности спросил: «Как поживаешь?» «Женись на Нике», — безо всяких экивоков заявил Игнат. «Самая подходящая для тебя пара. Завтра позови Суханову в театр». «Она не пойдет», — отбивался Леонид Петрович. «Купи билеты», — не отставал Игнат. Что было делать Леониду? Он с детства привык подчиняться ангелу. Вероника с радостью согласилась послушать оперу, потом она пригласила Леню к себе в гости попить чаю, и Маркелов сам не понял, как очутился в широкой кровати Сухановой. Лиза подняла руку. «Что тебе?» — спросил Егор, останавливая запись интервью. «Игнат выглядел как раньше?» — звонко спросила эксперт. — Или иначе? Лазарев кивнул. — Хороший вопрос. Мне он тоже пришел в голову, и Горбунов его задал. Сейчас, секунду. Вот, слушай. — Как выглядел Игнат? — промямлил Маркелов. — Ну, обычно. Белый балахон, светлые длинные волосы, крылья за спиной. Лицо его я никогда не видел, оно было скрыто локонами и вроде как марлей. Игнат был как бы безликий, я, наверное, плохо объясняю. «А голос?» — поинтересовался телеведущий. «Уж его-то вы точно должны были запомнить». Маркелов сыграл какую-то тихую мелодию. «Хм, странно, но я не помню, как он раньше, до того, как Марина Игната прогнала, звучал, словно ластиком память стерли». «Последствия приема лекарств», — бормотнула Лиза. «Игнат неспешно говорил», — продолжал настройщик, «неторопливо. Но он таким и раньше был, несуетливым». «Может, запах?» — допытывался Горбунов. «Ангелы не пахнут», — удивился Леонид. «Они не люди, не едят, не спят, не моются. Хотя...» «Что-то вспомнили?» — обрадовался журналист. «Он один раз сел», — выпалил Маркелов. «Сел?» — не понял Илья. «Раньше Игнат всегда стоял. Мне даже иногда казалось, что он в воздухе висит. А в последнюю нашу встречу вдруг опустился на стул, одну ногу чуть вытянул, вторую согнул и произнес: Время течет, ангелы кажутся людям бессмертными, но мы тоже стареем и умираем. Я сегодня устал». «Игнат приходил часто?» — спросил Горбунов. «Нет», — Маркелов вздохнул. «После нашей с Никой свадьбы он снова исчез, а потом вдруг опять появился и рассказал про болезнь Ники и Виктора. Говорил до тех пор, пока я не понял, как надо поступить. Дал совет». «Клеточная анемия», — не выдержала Лиза. «Просто бред». Егор опять остановил видеозапись, чтобы дать ей высказаться. «Начнем с того, что заболевание называется иначе. Серповидно-клеточная анемия», — пустилась в пояснение Елизавета. «Причем она наследственная, то есть поражает лишь определенные семьи, передаваясь от родителей к детям. Нельзя ею заразиться, съев не ту пищу или поцеловав нездорового человека. Более того, как правило, этим видом анемии поражаются люди черной расы или родившиеся от смешанных браков. Недуг широко распространен в Гане, а вот в Южной Африке редкость. У белого населения очень редко диагностируется». «То, что ты рассказываешь, известно лишь специалистам. Откуда Леониду знать правду?» — заметил Котов. «Его ничего, кроме музыки, не интересует. Так какой совет Игнат дал Маркелову?» Егор щелкнул пультом, картинка на экране ожила. «Страшные страдания и полный паралич. Вот каков исход этой анемии», — с глубочайшей печалью произнес Леонид. «О смерти бедным больным приходится лишь мечтать. Они испытывают тяжкие муки в течение многих лет, а конец одинаков — паралич и слепота. Но даже будучи недвижимым и незрячим, человек остается жив, пролежит в кровати годами». «Так?» — нервно спросил у Лизы Костя. И просмотр вновь пришлось прервать. «Нет», — ответила эксперт. «У каждого индивидуума любое заболевание протекает по-своему. Допустим, у Тани от насморка пропадает аппетит, а у меня болит голова». «К сожалению, я никогда не теряю аппетита», — вздохнула я. «Может, у меня в роду были крокодилы? Вдруг я произошла не от обезьяны, а от аллигатора?» «И отсутствие аппетита и мигрень укладываются в картину ринита, но мы с Сергеевой переносим болезнь по-разному», — продолжала Лиза. «Я хожу в соплях 7 дней, Таня 10, а кое-кто может даже умереть из-за заложенного носа. Но стоит ли считать инсульт осложнением насморка, если человек слишком усиленно сморкался и у него оторвался тромб?» «А если по-простому, по-человечески сказать?» — нахмурился Лазарев. «Серповидно-клеточная анемия развивается так, как сказал Игнат?» «Нет», — рассердилась Елизавета. «Ангел врун. Типичного пациента невозможно описать, поскольку симптомы болезни и их тяжесть широко варьируются». Лазарев снова включил запись. «Я стал наблюдать за Виктором», — печально говорил Маркелов. «Потемкин сильно похудел, выглядел плохо. Заедет к Нике, попьет чайку, и его вдруг начинает тошнить. Он постоянно глотал какие-то таблетки. Решение помочь Вите я принял после того, как тот упал в прихожей Ники. Сам я не видел момента падения, услышал звук, вскрик. Выглянул в коридор, а Виктор лежит на полу. Около него сидит Света и плачет. Потом, когда Виктор ушел, падчерица мне сказала: кажется, папе совсем плохо, его ноги не слушаются. Шел к вешалке и упал. Я попросила его к врачу обратиться, а отец ответил: Света, никому не рассказывай, доктора тут не помогут, остается лишь терпеть. Что же делать? Она была очень напугана, но я и дал Потемкину диск». «Какой?» — жадно поинтересовался Горбунов. Леонид тихо кашлянул. «Уже говорил, я сочиняю необычные симфонии. Есть у меня такие, что способны усыпить или, наоборот, взбодрить человека, вылечить разные болезни, например, тихая смерть. Прослушав ее, больной без страданий уйдет в иной мир. Я встретился с Виктором, мы с ним серьезно поговорили, он признался, что у него тяжелое заболевание. Тогда я вручил ему диск и ушел. Все. То же самое было и с Никой. Ее здоровье резко ухудшилось через несколько месяцев после кончины Виктора. Признаки были те же — тошнота, рвота, обмороки. Я ее порой на руках из туалета приносил, Нике делалось все хуже». «Вы избавили свою жену и ее бывшего мужа от мучений при помощи созданной вами симфонии?» — уточнил телеведущий. «Да», — подтвердил Маркелов. «Виктор был мне очень благодарен. Взял запись и сказал, что прямо вечером прослушает диск. Так и сделал. Он ушел тихо, без страданий. А Нике я сказал: буду любить тебя вечно и ухаживать за тобой при любых обстоятельствах. Но если ты поймешь, что жизнь стала невыносимой, то тихая смерть лежит в ящике стола в кабинете». «И как отреагировала супруга?» Почти шепотом поинтересовался Горбунов. Леонид прищурился. Она меня обняла, заплакала и ответила. «Милый, ничто не может уничтожить мою любовь к тебе. Через неделю мы уедем в Швейцарию. Я все устрою, не волнуйся. Проживем там до глубокой старости». «Но вы никуда не поехали», — протянул тележурналист. «Нет», — тихо ответил Маркелов. «На следующий день я нашел ее мертвой. В проигрывателе лежал тот самый диск. Вероника покончила с собой». «И вам не показалось странным, что она хотела улететь с вами за границу, обещала счастливую жизнь, а вместо этого совершила суицид?» — воскликнул журналист. «Этот вопрос он задал зря», — прокомментировал слова интервьюера Антон. «Нет», — выдержав длительную паузу, снова заговорил Маркелов. «Ника была удивительной женщиной. Она не хотела меня заранее огорчать, оберегала мой покой. Помню, она еще добавила: «Люнечка, ты только, несмотря ни на что, всегда пиши музыку, везде, куда попадешь, твори». «Но почему вы не рассказали на суде правду?» — поразился Горбунов. «Про ангела?» Композитор погладил ладонью клавиши. «Музыка, я ее слышу, и Игната прекрасно вижу, но большинство людей лишены моего слуха и зрения. То, что мне представляется естественным, для другого человека просто бред. Вы можете поздороваться за руку с бактерией?» «Нет, она слишком маленькая, не имеет конечностей», — серьезно ответил Илья. «И человечество не подозревало о существовании микробов, вирусов, генов до тех пор, пока в распоряжении ученых не появилась необходимая техника», — продолжал Маркелов. «Вероятно, с течением времени мы сможем общаться с серафимами, но сейчас их никто не видит, а у меня особые глаза». «Понятно», — пробормотал Горбунов. «Игнат мне объяснил, что если я расскажу про наши с ним встречи, меня сочтут сумасшедшим, запрут до конца жизни в лечебнице, а там нет рояля», — вещал настройщик. «В Электрогорске есть инструмент, пусть и плохенький. Мой срок рано или поздно завершится, я вернусь домой, и я здесь работаю, ко мне очень хорошо относятся. Вот, написал оперу. Это не мой жанр, но я увлекся. И еще, по словам ангела, людей в клинике лечат особыми лекарствами, они убьют во мне дар писать музыку». «Игнат вас часто навещает?» — спросил Илья. «Нет, пока не приходит», — протянул Маркелов. «В последний раз посетил в ночь перед похоронами Ники. Сказал: я тобой горжусь, ты им помог. Смотри, не проговорись обо мне, иначе у тебя отнимут музыку. Вот я и храню секрет. Вам рассказал, потому что вы чувствуете мелодию, как я. Мы совпадаем во всех отношениях. Я счастлив знакомству с вами. Никогда не встречал единомышленника, брата по духу. Думал, я один на земле такой. А нас оказалось двое. Разрешите вас обнять. У меня сегодня лучший день в жизни. Вы придете меня навестить. Разрешите вам писать. Но, может, я слишком назойлив?» «Леонид, музыкой нельзя убить», — мягко произнес Илья. «Вы ошибаетесь». «Я тоже так полагал, пока не написал симфонию «Тихая смерть», — возразил Маркелов. «Но сами подумайте», — начал увещевать его журналист. «Вы ведь остались живы. Исполняли свое произведение, записывали диск, и ничего». «Собака не кусает хозяина. Я не подвержен влиянию тихой смерти», — пояснил Леонид. «А на остальных людей мелодия подействует?» — запальчиво спросил Горбунов. «Любой лишится жизни», — кивнул Маркелов. «Хорошо, проверим. Сыграйте мне тихую смерть», — предложил телеведущий. «Илюша, не надо!» — раздался неожиданно незнакомый голос. «Оператор испугался и решил прекратить съемку», — быстро пояснил Егор. «Подожди, Степан, я должен доказать Леониду, что он не убийца», — воскликнул Горбунов. «Тут два варианта. Либо его жертвы скончались сами по себе от болезни, либо их кто-то убил и внушил талантливому, необычному человеку, что он оборвал чужую жизнь. Маркелова подставили». «Илья, остановись!» — продолжал противиться оператор. «Я хочу помочь Леониду», — стоял на своем Горбунов. «Он осознает, что ошибается, и мы вместе отправимся к начальнику зоны. Маркелов не должен мучиться в заключении, он ни в чем не виноват». «Илья, перестань!» — повысил голос отсутствующий в кадре мужчина. «Хватит, закругляемся! Уголовники хитрые, послушайте их, так каждый зря осужден». «Нет», — возразил Горбунов. «Леня, играйте свою тихую смерть». «А вы все умрете», — пообещал Маркелов. «Никогда!» — в запале воскликнул Илья. «Леонид, дайте честное слово, если увидите, что я жив, здоров и невредим, то пойдете со мной туда, куда я поведу, окей?» «Поступай, как знаешь», — — рассердился оператор. «А я не желаю в твоем тупом эксперименте участвовать!» «Степа, ты поверил в убийственную силу симфонии?» — удивился Горбунов. «Вот уж не ожидал от тебя». «После того, как скрипачка-экстрасенс, которой ты в марте интервью делал, прокляла нашу съемочную группу, у нас сплошная черная полоса», — загудел Степан. «Я не верю колдунам, но у режиссера дача сгорела, а редактор в аварию попал». «Но со мной-то все нормально», — возразил Илья. «Леня, начинайте». «Я ухожу», — заявил Степан. «Развлекайся без меня». «Дурак ты», — обозлился Илья. «Я хочу мужику помочь. Ладно, постой в коридоре, мы скоро выйдем. Леня, приступайте». «Нет», — не согласился Маркелов. «Вы скончаетесь». «Слава богу, хоть он разумный», — воскликнул Степан. «У вас, наверное, есть ноты тихой смерти?» — вкрадчиво спросил Илья. «Да», — подтвердил Леонид. «Если я просто посмотрю на клавиры, беды ведь не будет?» — продолжал Горбунов. «Гляну одним глазком, и все». «Хорошо», — согласился настройщик. «Сейчас принесу». Экран погас. «И что было дальше?» — испуганно спросила Лиза. Егор потер затылок. Дальнейшее известно со слов оператора Степана. Он прервал съемку, и пока Маркелов ходил за клавиром, увещевал Илью. У них состоялся примерно такой диалог. «Ты не понял? Мужик-псих убил двух людей, честно сознался в содеянном, а сейчас или выдумывает про ангела, или у него крыша съехала. Пошли отсюда!» «Степа, он гений!» — кипел Илья. «У таких людей мозг работает по-особенному. Он никого не убивал, его подставили, я знаю, я чувствую!» «Ты идиот! Поехали домой!» «Нет!» — уперся Горбунов. «Хочу ему помочь. Сейчас увидит, что я жив остался, и призадумается». «Он не хочет свою чертову тихую смерть играть». «И не надо», — засмеялся Илья. «Принесет ноты, я сам сяду за инструмент. Не зря же 10 лет музыки учился». «Совсем свихнулся». «Степан разозлился и ушел покурить», — пояснил Лазарев. «А когда он спустя 15 минут вернулся в клуб, где записывалось интервью, мертвый Илья лежал лицом на клавишах, Леонид стоял у окна. Услышав крик Степана, Маркелов обернулся и произнес: «Я отговаривал его, но он начал играть. Не поверил мне, смеялся, говорил: Леонид, со мной ничего не случится. Жизнь коротка, любовь не вечна, бессмертна музыка одна.